Часть первая. Цвет неугасающих надежд. Мы все с чем-то боремся. Каждый день сопротивляемся желаниям, своей природе. А весь наш мир — бесконечная война. Кайл Ленсен, Вистендиан 8. Номер 1. Странствие безымянного скитальца. Территория. Открытый мир. Земли Джелида Ден. 2 месяца назад, до отправления из города. Я скиталец. Все мы в пути не имеем пола, возраста и имени. Все безлики для окружающих. Живем на лезвии ножа. Держимся в тени и странствуем по открытому миру в поисках этого места. «Ты задаешь слишком много вопросов!» Прохрипела старая женщина, сплевывая кровь на осеннюю грязь и сопротивляясь пыткам. Руки и ноги были связаны ее же ядовитыми путами. «Старая гниль! Спрашиваю последний раз! Где кампус?» Ее ноги вздрогнули, а кости хрустнули под нажимом стального прибора. Скиталец хорошо понимал, что пытки людскими игрушками более уместны в окрестностях ведьминских поселений. Нельзя привлекать внимание, используя природные силы. Не здесь. Но ведьма каким-то образом узнала, кто он. «Где кампус?» «Срань!» — заверещала женщина. «Я уже сказала, нужно идти в сторону людей Порта Дезо!» Снова нажим, и снова звук сломанных костей смешался с отчаянным криком, что разразился по округе открытого мира, выдавая их. «Голосистая птичка!» Скиталец бросил у своих ног пыточный инструмент. Он уже понял, что ведьма не расколется и не скажет точные координаты, но теперь знал хотя бы направление. Старуха кричала, мучаясь от боли переломанных ног. Она впилась пальцами во влажную землю и рявкнула. «История написана! Срань! Ты грязная срань!» Железные зажимы снова оказались в руках скитальца, и в следующее мгновение инструмент прилетел в голову говорливому отродью, окрашивая лицо старухи в красный. Безжизненное тело упало на землю, порождая блаженную тишину. Скиталец задумался. «Это уже 8-я ведьма за неделю. Топ его! Нужны координаты! Сколько еще гнили мне отлавливать?» Сплюнув и подобрав инструмент, он устремил взгляд вдаль, за горизонт, и усмехнулся. «История написана, говоришь? Выродки стали пятном прошлого!» Голос прозвучал хрипло, легкие наполнились осенним влажным воздухом. «Но моя история начинается сейчас!» Геноцид на агентских полях случился 20 лет назад. История была написана кровью и пеплом выродков эфелианского мира. В будущем никто не стал искать причин трагедии. Эфелианы всего мира вздохнули в истоме, узнав, что целый подвид стихии уничтожил сам себя на полях. История написана, прошлого не изменить. Круг ненависти не разорвать. Однако еще были те, кто бережно хранил в сердце трепещущую надежду изменить будущее. Глупо ли это? Возможно. И скиталец тоже это понимал. Но вопреки этой самой глупости, лишь по воле бойкого сердца продолжал двигаться вперед, к своей цели — избавить эфелианов от ненависти к тем, кого больше нет. Среди безумцев, жаждущих крови, скиталец был безумцем, кто верил в лучшее. Верил в себя. Ведь это все, что у него осталось. Натянув желтый платок на лицо, оставив открытыми только глаза, скиталец вновь стал безликим для окружающего безумия. Он все еще держал путь в желанную обитель мира и равноправия, координаты которой ему только предстояло найти. Если, конечно, его не обманула местная нежить, и кампус правда существовал. И я собираюсь это узнать.